Сегодняшнего утра их количество начнет снижаться с неимоверной быстротой. Только не ленитесь, не пропускайте ни единого денечка. Расслабились как следует и начинайте мечтать. Уноситесь мыслью далеко от того места, где вы возлежите на диванчике своем. Вот вы улеглись мысленно теперь уже на теплый от солнца песочек, на ярко-желтый берег моря, любуетесь голубым небом, что вдали словно бы сливается с водой, только горизонт и разделяет их. В кустах что-то невдалеке запела птичка. О чем она поет спозаранку? Конечно же, о счастье, о том, как прекрасен мир, в котором она поселилась совсем недавно. Должно быть, поэтому трели ее не совсем уверены, они набирают силу, она же учится петь. Видимо, с моря принесла волна ветерок, потому что вы вдруг ощутили легкую прохладу на коже лба, отчего и в головке как бы просветлело, и туда вошла свежесть. Какой дивный ветерок, замечаете вы, а в следующую минуту недоумеваете, куда же подевались неприятные болевые ощущения, кто же снял их? То свежий ветерок унес с собой вашу головную боль. Уже в полусне вы чувствуете, что все ярче ощущаете, как расслабились мышцы лица. Вы просто не можете определить, где рот, а где нос. А как легко стало в глазках, то расширились их сосуды и все каналы. Да, раскрылся один из главных – шлемов канал. Именно через него проходят слезы. От того, что он по каким-то причинам сузился, жидкости проходу не было, она застаивалась. Вот почему и тяжко было головке вашей, да и глазкам досталось из-за того немало напряжения. А если у вас глаукома, не надо волноваться. И снова попробуем ее изъять из наших глазок при помощи слова целебного, мысли волшебной, да? Сначала разберемся, почему она у вас возникла, почему покрыла пеленою ваши глаза. В данном конкретном случае давление возникает только потому, что каналы, упомянутые выше, сначала сужаются, а позднее и вовсе закрываются. А раз так, то в водянистой влаге, что заполняет переднюю камеру глаза, снабжает хрусталик и роговицу питательными веществами и удаляет продукты их жизнедеятельности, просто-напросто некуда податься. Ей же не выйти, раз дорога перекрыта. Она по природе должна время от времени отходить, накопившись. А тут что-то вроде запруды получается. Значит, что ей надо внушить? Какие-то слова. И будем произносить их с вами. Да тут и мудрить нечего. Посмотрели мы на строение глаза, разыскали эти самые каналы, закинули в подкорку подробненький рисунок данных каналов и успокоились, расслабились, представили, как они расширяются. Помогает им слово. Расширяйтесь, мол, милые мои, открывайтесь. Вот уже вы вроде и воочию видите, как начался отток водянистой влаги. Посему как сами каналы вняли вашей команде и готовы дать проход этой самой жидкости. Снова погрузились в мечтание. Настрой. Я успокаиваю.